Глава 99. Предел выносливости. После того, как я закончу прохождение, Тангро не собиралась ему уступать. Я все рассмеялся. Он знал, что сестрица близко к сердцу воспримет его предыдущее заявление о том, что она не сможет в одиночку пройти подземелье. Из-за своего упрямства она все же решилась на это. В итоге он больше не стал ее трогать. Уходя на свое место, он сказал ей, чтобы она позвала его, когда закончит. Слыша тон Йосю, можно было подумать, что его не волновало, сможет она пройти подземелье или нет. Тангро была несколько смущена. Однако в своем сердце она отказывалась сдаваться от сольного прохождения подземелья Ледяного леса. Новички часто забывали употреблять зелье. Теперь Тангро поняла важность зелий, поэтому она больше не будет такой беспечной. Она обращала внимание на количество маны, восстановленной с помощью зелий, и старалась использовать навыки таким образом, чтобы эта мана не кончилась до следующего применения зелья. При подобном подходе количество зелий стремительно уменьшалось. Поэтому у Тангро не было выбора, ей нужно было немного передохнуть. Пока мягкая мгла отдыхала, Тангро повернулась к Йосю. Тот был занят какими-то своими мыслями. Он выпускал в воздух облачко дыма и даже не обратил на нее внимания. Тангро не собиралась терять своего боевого духа из-за подобной мелочи. Она продолжила сражение в подобном темпе. Бой, остановка, выпить зелье, восстановиться. Уже только из-за постоянного использования зелий можно было понять, насколько трудно было подземелье Ледяного леса. Тангро в одиночку прошла все три подземелья начальной зоны. Однако она и подумать не могла, что вскоре у нее будет такое тяжелое время. В особенности, когда она достигла финального босса Ледяного Тейна. Не стоит упоминать то, что финальный босс обладал наибольшим количеством здоровья среди всех монстров подземелья. Тангро проверила уровень маны. Даже с учетом зелий, она не сможет убить босса до того, как у нее закончится мана. Она должна будет пить зелье каждую минуту. Из этого выходило, что в течение 10 секунд Тангро должна будет использовать навыки, в то время как оставшиеся 50 секунд – просто обычные атаки. И это еще ей повезло, что Йосю подробно все рассказал об особенностях и типах атак Ледяного Тейна. Без этого знания она определенно погибла бы в сражении с ним. В бою Тангро использовала большое количество красных и синих зелий. В конце концов, она смогла убить Ледяного Тейна, тем самым завершая прохождение подземелья. Тангро вздохнула с облегчением. Появилась статистика подземелья. Ее время прохождения составило 1 час, 33 минуты, 24 секунды и 49 миллисекунд. Несмотря на то, что она смогла в одиночку пройти подземелье, Тангро не чувствовала какого-то особого триумфа. Также она была слишком смущена, чтобы напрямую позвать Йосю. В результате она отправила ему сообщение, что закончила с подземельем. «О, справилась», — написал ответ Йосю. «Угу». «Многовато же ты использовала зелий», — рассмеялся Йосю. «Может, теперь встанешь? Позволь показать тебе, как нужно действовать», — сказал Йосю. В ответ Тангро молча отодвинула свой стул в сторонку. Она на самом деле хотела увидеть игру Йосю. Тангро отметила для себя, сколько она использовала зелий и сколько у нее их осталось. Йосю придвинул свой стул к столу Тангро. Он поднял руки, после чего мягкая мгла в очередной раз вошла в подземелье. Во время сбора монстров он неторопливо объяснял все свои действия. «Для того, чтобы достичь предела выносливости, нужно скрупулезно все спланировать. Несмотря на то, что теория остается одной и той же, в разных подземельях используемые методы будут немного различными. Во-первых, всегда нужно обращать внимание на количество оставшейся маны», — сказал Йосю. «Да, я так и делал», — ответил Тангро. «Во-вторых, ты должна хорошо знать количество потребляемой маны, используемой навыками», — продолжил Йосю. Тангро не могла на это ответить. Небесный удар, зуб дракона, двойной укол — она уже хорошо была знакома с этими навыками. Однако Тангро никогда не задумывалась над запоминанием количества потребляемой этими навыками маны. «После этого, опираясь на количество оставшейся маны, ты должна продумать, какой навык будет лучше использовать в конкретной ситуации, чтобы выдать наибольшее количество урона. Также тебе нужно изучить скрытые эффекты своих навыков. Ты, должно быть, уже читала об этом в руководствах, верно? Спросил Юсю. Ага, я видела их. Согласилась Тангро. Тогда ты использовал это знание, чтобы выжать наибольший урон от использования каждого навыка. Ну вот, к примеру. Мягкая мгла подпрыгнула в воздух. Боевое копье устремилось к монстру, совершая круговое движение. Круговой размах. Да. Если около описываемый круговым размахом превышает 180 градусов, значит его урон значительно возрастет. Я знаю это. В любой ситуации я стараюсь по максимуму использовать свои навыки. Ответил Тангро. Тогда ты использовал его АОЕ эффект? Эффект, действующий на область? Спросил Юсю. Гоблин, прежде атакованный круговым размахом, врезался в группу своих приятелей. Ты также должна учитывать зону применения навыков, чтобы максимизировать их урон. Юсю не только объяснял, но и тут же показывал. Несмотря на то, что зуб дракона и двойной укол действуют лишь на одну цель, их отталкивающий эффект может быть использован, чтобы нанести урон целой группе. Касание падающего цветка имеет АОЕ эффект, однако его радиус не очень большой. Одновременно касание может задеть всего трех монстров. Однако вот его сдувающий эффект достаточно силен. Воздушная атака также увеличивает этот эффект. Таким образом, перед использованием касания падающего цветка, первым делом следует подбросить цель в воздух. В этом тебе не помогут обычные атаки. Небесный удар обладает подбрасывающим эффектом. Ты читал об этом в руководстве, верно? Пока я все говорил, мягкая мгла сделала шаг вперед. Со стороны было видно, что она использовала небесный удар, поднимая трех гоблинов в воздух. Однако все они были разного веса. Таким образом, время их падения несколько отличалось. Мягкая мгла не стала ждать, пока они упадут на землю, и тут же использовала касание падающего цветка. Гоблины были все еще в радиусе поражения навыка. После того, как их сдул порыв ветра, они врезались в очередную группу монстров. После подобных комбинаций, ты знаешь, сколько осталось здоровья у этих гоблинов? Спросил Юсю. Ты должна это знать. Если у монстров остается немного здоровья, даже обычная атака сможет их убить. Тогда зачем тратить ману на использование навыков? Безусловно, навыки наносят больше урона, однако их нельзя использовать опрометчиво. Вот, к примеру, возьмем этого гоблина. Учитывая урон твоих навыков, чтобы убить его, тебе потребуется использовать по меньшей мере 3 атаки. Тогда рассмотрим первую комбинацию. Небесный удар, зуб дракона и обычная атака, сказала Тангро. Верно. Кажется, ты уловила суть. Однако в этой ситуации это будет не лучшим выбором. Заметил Юсю. Почему? Ты забыла, что при использовании зуб дракона создает чейсер, а он, в свою очередь, стоит определенное количество маны. Поэтому лучшим выходом будет обычная атака, двойной укол, накладывающий скрытый эффект кровотечения, после чего просто подождать, пока монстр истечет кровью. Однако кровотечение от двойного укола может не пройти. В этот момент мягкая мгла атаковала гоблина двойным уколом. И в самом деле кровотечение не было повешено, потому что шанс его прохождения составлял 50%. Тангро вспомнил, что читал об этом в руководстве. Верно. Сейчас мы достигаем предела выносливости не лучшим способом, ответил Юсю. Ага, поняла. Тангро кивнул головой, после чего Юсю продолжил свои объяснения. Урон навыков, потребление маны, жизни монстров, как собирать монстров, использование функций навыков, атаки сзади, воздушные атаки и многое-многое-многое другое. Так называемый предел выносливости должен быть тщательно спланирован. Из-за того, что Юсю отвлекался на объяснение, его исполнение не было 100% безупречным. Но даже так, Тангро видел, что мягкая мгла потребляла значительно меньшее количество маны. Однако ее урон оставался на должном уровне. В итоге Юсю прошел подземелье ледяного леса за 1 час, 12 минут, 21 секунду и 32 миллисекунды. 20-минутная разница во времени заставила Тангро открыть глаза. Дело было не только во времени, Юсю также потреблял намного меньше зелий, чем это делала она. Он использовал еду всего лишь один раз, перед битвой с ледяным Тейном. В остальное время Юсю постоянно сражался с монстрами. Иногда он останавливался и проводил демонстративные представления. Если бы этот парень сосредоточился на прохождении, Тангро сомневалась, что ему потребовался бы на это целый час. «Теперь ты поняла?» После выхода из подземелья Юсю повернулся в сторону Тангро. «Агась!» — кивнула та головой. «Тогда тренируйся. Не забывай обращать внимание на вещи, о которых я говорил. Подобный тип сражений довольно выматывающий. Однако, если мы хотим установить новый рекорд, нам нужно выложиться на все 100%. Сказал Юсю. «Все понятно». Тангро терпеливо ждала, пока Юсю освободит для нее место. «После того, как дважды зачистишь подземелье, используй мой аккаунт, чтобы сходить в него еще 3 раза. Сказал Юсю. «Ты не пошел в подземелье, потому что хотел, чтобы я больше практиковалась?» Изумленно спросила Тангро. «Да. Разница между уроном и потреблением маны навыков наших аккаунтов не сильно разнится. Взаимозамена навыков позволит тебе еще быстрее освоить подобный тип боя. После того, как у тебя выработается подобная привычка, сконцентрируйся на своем аккаунте. Тогда у тебя все будет хорошо», — сказал Юсю. «Тогда после каждого прохождения я буду менять аккаунты», — предложила Тангро. «Договорились». «Тогда я начну с твоего аккаунта. Твои 3 прохождения и мои 2. 5 раз должно хватить», — сказала Тангро. «Хорошо», — ответил Юсю. После чего, встав со своего места, позволил Тангро управлять мрачным лордом. Тангро внимательно просматривала характеристики его снаряжения, а также урон и свойства навыков. Это делало Юсю очень счастливым. У этой девушки были хорошие перспективы. Двое попеременно менялись аккаунтами. Юсю тренировался, Тангро проходила подземелье. Время от времени Юсю давал ей небольшие советы. Тангро все схватывала на лету. Ее высокие механические навыки можно было сравнить с мощным компьютером. Устанавливать на него программное обеспечение было плевым делом. Программу нельзя было использовать без предварительной установки на компьютер, поэтому улучшение компьютерного железа доставляло немало проблем. Видя быстрый прогресс Тангро, Юсю чувствовал, что она была достаточно надежной. Тангро не была похожа на парную булочку, которая заставляла Юсю переживать по поводу своего выбора. Более того, уровень булочки был слишком высок по сравнению с Тангро, которая была 20 уровнем. Он не мог тренироваться, сражаясь с монстрами. «Эх, если бы мне нужны были только эти 2!» Вздохнул Юсю. Теперь он уже знал, кем были его соперники. Они были профессионалами. Из-за этого Юсю все больше уверялся в качестве нужных ему людей. О снаряжении можно было особо не говорить. На 25 уровне наибольший урон наносился фиолетовым оружием. Оранжевое оружие не рассматривалось ввиду сложности его получения. После того, как Тангро 5 раз прошел подземелье, настало время утренней пересменки. Пришедший с утра персонал обнаружил, что внутри кафе совсем не было посетителей. Лишь 2 сотрудников сидели за стойкой регистрации, сосредоточенно уставившись в мониторы. «Подождите немного. Тангро видела, что кто-то собирается занять ее место. Она не могла этого позволить. Ее драгоценные входы в подземелье. Как она могла отказаться от них в такое время?» «Сюда. Иди сюда». Юсю освободил свой компьютер. «Продолжай тренировку. Мне нужно позвонить», — обратился он к Тангро. «Окей». Тангро даже не повернула голову. «Алло». Юсю набрал телефонный номер. Казалось, другая сторона была немного сконфужена. «Ты уже проснулась?» — спросил Юсю. Голос медленно обрел четкость. «Где ты сейчас?» — спросил Суму Ченг.